Тогда она все же сама должна позвонить. Он ее соединит, скажет все от себя, а там уж она... Но она не будет этого делать. Игорь это понимал. Да еще в таком состоянии, да еще узнав о гибели сына. А что она скоро об этом узнает, Игорь не сомневался. Придет в себя и тут же чуть поразмыслит и задаст пару-тройку вопросов и узнает. Закололо в сердце. Игорь быстро выпил свою рюмку водки. Отлегло. Вот проклятущее средство. И само губит, и вроде бы хитро помогает. Тут, наконец, переглянувшись снова с Валерой, заговорил Петр. Он сказал, что они все понимают, что дело деликатное, и, конечно, средства массовой информации получат от них хрен с маком. И что, конечно, все будет вестись очень осторожно и крайне ограниченным числом лиц, потому что, в принципе, все понятно, ведь так? — обратился Петр к Валере. Тот кивнул. «Мы, — сказал Петр, — теперь должны подождать, пока этот гаденыш придет со знанку, и задать ему пару вопросов, на которые у него правдивых ответов не будет, естественно. В общем, — подытожил Петр, — пойдет он на суд и сядет посидеть надолго». Всю дурь за то время вышибет. Наталью Александровну они вообще трогать не будут. Петр видел, в каком она состоянии. Не сама же на себя напала, и не другие. Они ее защищали, и это тоже факт. В общем, все тип-топ, сказал Петр. И несколько смутился этой своей фамильярности. Но Игорь, у которого отлегло от сердца, он понял, что ребята говорят правду. Основательный был у них вид и достойный. Даже обрадовался этим свойским словечком. А ведь в кармане у него приготовлены зеленые на всякий случай, на конечный. Но он их и не вытащит. Не станет, говоря торжественно, позорить свои седины. А вот рождественский подарок он им может сделать, и в этом ничего плохого нет. Тем более, что у него в другом кармане лежат настоящие рождественские подарки Алику и Сандрику. Он им собирался у Ели их подарить. Часы «Роллекс». Теперь эти подарки ничьи. Альке не до них. Сандрик, не хотелось даже вспоминать об этом. Такой молодой, красивый. И Лиска, оказывается, влюбилась. Ну, надо же, любовь с первого взгляда. Если бы не подонок, глядишь, и породнились бы с Наташей таким образом. Но что теперь говорить? Игорь вздохнул. Тяжело вдруг стало. Пока был этот накал ожидания следователей, всего другого, у него неведомо откуда взялась энергия. А сейчас он затух, как сгоревшая спичка. Двинуться не мог из-за стола, так ослабел. Он вытащил из кармана футляры и, подавая их ребятам, сказал. «Не поймите неверно. Это рождественские подарки, которые я хочу вам подарить. Просто от души, поверьте. И не обижайте старика отказом». Петр хотел было уже напружинившись отказаться и строго отказаться. Но, взглянув на Валеру, Валера был старший, а оказался младше младшего, понял, что старика обижать не надо. Не тот старик. И дарит от души. Они взяли подарки, сдержанно поблагодарили, но тут же от любопытства раскрыли футлярчики и обрадовались, как мальчишки, И это было жутко приятно Игорю.